Эти слова были словно живым напоминанием того, что произошло. Боль и мука – единственные вещи, отражавшиеся на лицах большинства волшебников. Посреди всего этого, возле Соломона, Исна на юга стояла Интисар с таким неуместным сейчас выражением лица, что казалось, будто кто-то чужой забрел не на свою вечеринку и не до конца понимает, что тут за движуха происходит, из-за которой у всех лица перекосило. Аккуратно взяв руки Иснана в свои, Интисар приложила их к груди Соломона, потом сделала шаг назад и застыла в ожидании чуда. Остальные тоже застыли, только не в ожидании чуда, а в непонимании. «Тиса», — вопросительно произнесла Шиба, интонацией прося объяснить, что это, мать его, только что было. «Потри Соломона на удачу. Черт, она же не то хотела сказать. Сраный язык, что ты творишь?» «Чите», — запнулся Иснан. Встретившись взглядом с Соломоном, оба волшебника, не сговариваясь, резко отскочили друг от друга. «Да что с тобой не так?» — возмущенно воскликнул Иснан, обращаясь к Интисар, отчего та вздрогнула. Он даже пикнуть не успел, как его сгробастали в теплые объятия, а спустя несколько секунд почувствовал, как его одной рукой утешающие похлопывают по спине, а другой гладит мягкие светлые волосы. «Чичево», — опешил Иснан, схватив девушку за плечи, парень резко отстранился, после чего, все так же держа Интисар за плечи, слегка встряхнул ее. «Ты вообще в своем уме?» Наполовину шокированно, наполовину обеспокоенно произнес он, чуть-чуть повысив голос, чтобы она его уж точно услышала. А повод беспокоиться у него как раз-таки был. С ее лица не сходило какое-то шальное выражение, а глаза нездорово блестели, чего девушка явно не замечала, но вот со стороны это лишь усиливало образ поехавшего человека, каким ее теперь и считает большинство. «Со мной все так», — проникновенно ответила Интисар, положив свои руки на предплечье Иснана и не понимая всеобщего странного поведения, чего на нее так уставились. «Интисар, хватит», — ненавязчиво произнесла Арба, призывая всех успокоиться. «Что я сделала-то?» Совсем растерялась брюнетка. «Ненормальная», — не выдержал один из волшебников. Интисар недоуменно моргнула. Потом еще раз, вроде бы смысл до нее наконец-то дошел. «Просто взял и ни за что обидел», — прокомментировала она, на всякий случай чуть-чуть скрывшись за Иснаном, который до сих пор не отпустил ее плечи. «Что за люди?» — возмущенно ахнула волшебница. Тиса попытался остановить ее Уга, так как знал, что Интисар иногда надо вовремя останавливать, пока она не спровоцировала кого-нибудь. И что хуже всего, она даже не понимает, что своими словами провоцирует людей, а потом возмущается. «Это ты что за хи-и?» — испуганно пискнула она, после чего ловко высвободилась из рук Иснана и шустро юркнула в открывшийся портал, уходя в свою комнату. «Да, именно. Она просто взяла и ушла. Это в стиле ониксового волшебника». Арба и Уга незаметно для всех облегченно выдохнули. «Чтобы не вспыхнул пожар, надо убрать подальше невоспламеняемые предметы, а спичку». Интисар решила держаться в курсе последних новостей на безопасном от опасных людей расстоянии, поэтому заново активировала магическую карту телевизор. Дальнейшие разборки не вызвали никакого интереса. Опять все страдают, опять все плачут, опять всем плохо. У Соломона начался мозговой штурм в попытке понять значение фразы «все было предрешено». Давид, умер, а сына оставил ломать голову над своими мудреными фразочками. Ну не жестоко ли? Хотя Интисар не понимает заинтересованности Соломона. «Все предрешено, ладно, а тебе не наплевать на это? Все предрешено, а ты как будто от осознания этого сразу узнаешь, что именно тебе предрешено. К тому же, какое предрешено, когда Аду в Филах здесь, у вас под носом?» В итоге они все решили потащиться обратно в храм Давида. Молодцы, что сказать, и не лень им было. Кстати, не то, чтобы это очень важно, но никто не хотел бы зайти к Интисар и сказать, что намечается вылазка. Просто она как бы все еще является членом сопротивления, и если о ней хоть кто-нибудь помнит, то было бы очень мило зайти к ней и позвать в путь вместе со всеми. Несколько часов спустя. Нет, никто не зашел и не позвал. Мило. Да и ладно, она и не особо хотела куда-то тащиться. Так понаблюдает за происходящим. Через карту. Там находится межпространственный разлом. И посох Давида, ключ от него, произнес Соломон, вытянув перед собой посох своего отца. Он заколдовал его так, что никто, кроме владельца посоха, не может почувствовать этот разлом и силу, скрытую в нем. «Да что ты говоришь?» — насмешливо протянула Интисар, лежа на боку и одной рукой подпирая голову, а другой, листая книгу. Она готова поставить свою книгу и посох, уже во второй раз, на то, что теперь смогла бы не просто почувствовать этот разлом, а увидеть его, если, конечно, у нее получится контролировать свою способность видеть структуру мира. Пока выходила на четверку с минусом, выходит, нам придется пройти сквозь пространство, чтобы найти этот источник скрытой силы, нахмурилась Шиба. Я не знаю, что произойдет, напрягся Уга. Я все равно пойду, решительно произнес Соломон. Когда синеволосый волшебник поднял перед собой посох, пространство вокруг него начало искривляться. Резко вскочив с постели, Интисар перенесла посох к себе в руки, после чего телепортировалась, появившись в последнюю секунду прямо перед ошарашенным таким внезапным появлением Соломоном, и свободной от собственного посоха рукой схватилась за посох Давида, который сжимал в своих руках король Эльматарана. Интис, начал было Соломон, но не успел договорить, потому что они оба и те, кто был к ним ближе всего, Арба, Шиба и Уга, исчезли в межпространственном разломе. Странное ощущение, вроде бы падаешь, а вроде бы паришь в невесомости. Странное, незнакомое ощущение, когда Адуффилах в самый первый раз прорвался в другой мир, или когда он, будучи в шаге от смерти, разъединил тело и душу и совершил скачок в другое измерение, было по-другому. Конечно, по-другому. Я ведь уже говорил, что тот мир невообразимо далек от нашего. В этот раз ты не так далеко скакнул. Джинни, минутку, Джинни, ты живой, охренеть, мысленно вопила Интисар, не сомневаясь, что синий друг ее услышит. Так он знает, где она и ребята, разумеется. Как бы я хотел, никогда не видеть этого места, и его тоже. Такое чувство, будто о бывшей жене Мегере говорит. Так, о ком идет речь-то, обернись. Последовав совету Джинна, Интисар обернулась и застыла с широко раскрытыми от удивления глазами. Ну, ничего себе, собственной персоной, этот день точно надо отметить в календаре. Наконец-то мы встретились, послышался дрожащий, заплаканный голос Арбы, с отцом нашим Всевышним, отцом Всевышним. Не веря в услышанное, переспросила Шиба. «Это создатель нашего мира», — еще раз повторила Арба, не сводя счастливого взгляда с того, кто создал мир, с того, кто подарил людям магию, с того, кто распоряжается жизнью и смертью, с того, кто определяет судьбу каждого живого существа, с того, кто находится выше всех. И Лилах, находившаяся чуть в стороне от остальных, Интисар самодовольно ухмыльнулась и тихо, практически неслышно прошептала. «Папа, твой блудный сын вернулся. Как много магой!» Пораженно воскликнул Уга. «Она идет из этой дыры», — спросил волшебник скорее у себя, нежели у кого-то. И правда, вокруг Иллилаха бесновались целые волны магой, такое зрелище дорогого стоит. Казалось бы, увидеть Бога — это что, повседневное событие? Нет, конечно, ужас и восторг ребят вполне объясним, но Интисар была куда спокойнее, ей уже приходилось видеть его. Однажды, далеко-далеко в небе, когда он один-единственный раз явил себя пред глазами смертных, осветив небеса и даровал людям магию, Марит видел это. Марит запомнил тот момент на всю жизнь. Он отпечатался в памяти яркой вспышкой ослепительного света, озарившего небо. «Понятно», — послышался низкий, слегка разгневанный голос Соломона. «Вот какую силу прятал Давид. Каким-то образом он сумел открыть дыру, которая привела его к Богу, и он начал напрямую выкачивать мага из его тела». Интисар нахмурилась. «Дела крайне паршивые. Она, конечно, не великий мудрец, но даже она понимает, что отбирать силу у Бога, каким бы хорошим или плохим он ни был, не есть хорошо, ибо велик риск возникновения катастрофических последствий. Давид, что ты наделал?» – отчаянно шептала Арба, прислонившись лбом к своему посоху. Роняя горькие слезы, женщина продолжала говорить с тем, кого почитала больше всего на свете. «Господь, на вас не взглянуть без слез, больше никто не станет воровать от вас». Интисар недоуменно покосилась на плачущую Арбу. Плачущую Арбу, то ли она спятила от шока, то ли рехнулась от счастья, хотя лицезреть Иллилаха, счастье довольно сомнительное, он тот еще КХМ, Шалун, Адуффилах и Иллилах, Шут и Шалун, взрывоопасная парочка. Ясно, снизошло озарение Науга, теперь я понял, мы точно попали в иное измерение, те небольшие черные создания, что летают в этом месте, это рух. Соломон стиснул зубы, не понимая, зачем им видеть все это. «Зачем, зачем, чего ты хотел от меня добиться, приведя сюда, Давид?» — сквозь зубы процедил король Эльматарана. Возможно, чтобы ты плясал под его дудку, наконец-то подала голос Интисар, чем привлекла к себе внимание. У тебя, кстати, неплохо получается, хохотнула она. Девушка держалась в воздухе чуть поодаль от остальных, сложив на груди руки, в одной из которых был зажат священный посох, и не сводила внимательного, и по каким-то причинам веселого, взгляда с Иллилаха. Ребята опешили. Встреча с Богом кажется ей забавной, она что, действительно не в себе? Что ты имеешь в виду? Насторожился Соломон. То, что ты сейчас делаешь все, как он наверняка и задумывал, правда, не знаю, зачем ему это. Посуди сам, ты зачем-то получаешь его посох, хотя имеешь свой собственный, начинаешь ломать голову над его словами «все предрешено», внезапно видишь какой-то межпространственный разлом, бросаешься в него, как будто твой папка для тебя там сундук сокровищ оставил, встречаешься с Богом, а теперь спрашиваешь, чего от тебя хотел Давид, того, чтобы ты оказался здесь после его смерти, это же очевидно, зачем, не знаю, но справился ты со своей задачей на отлично. Глаза Соломона расширились в удивлении. То, что сказала сейчас Интисар, правда, он действительно сделал все так, как хотел его отец. Хочешь сказать, что я, лох, перебила его Интисар, после чего пояснила, лицо, обманутое хулиганом. Ты выбрала не лучшее время для шуток, отмахнулся Соломон, решив, что это всего лишь очередные подколы от Интисар, как и всегда. Вот только ему сейчас совершенно не до этого, так я и не шучу, хохотнула Интисар. Ну, верить или не верить, дело твое. Уга, Арба и Шиба молчали, не вмешиваясь в разговор, но по их лицам было видно, что поведение Интисар их обеспокоило. Что-то в ней не так, стало другим. Это заметно. Сейчас особенно заметно. За этими разговорами волшебники не заметили, как руки Иллилаха, объятые легким свечением, потянулись в их сторону, а их прикосновение было сродни вспышке молнии в теле. Третий глаз распахнулся во всю ширь каждого волшебника, тех, кто находился сейчас в измерении рядом с Иллилахом, и тех, кто находился вдали от него. На людей, в самом прямом смысле этого слова, снизошло озарение. Вот только слезы, полившиеся из глаз волшебников, говорили о том, что лучше бы никогда им этого озарения не получать. «Какого черта?» — в отчаянии прошептал Уга, зажмурив в бессилии глаза. «Зачем это Давиду? Он хотел нам показать, какие мы беспомощные создания». «Нет», — прошептал Соломон. «Посмотри на истин», — молодой король запнулся, увидев, что кое-что он сначала упустил из виду. Интисар, волшебники повернулись в сторону брюнетки и замерли в непонимании. Интисар была все на том же месте, все в той же позе, со сложенными на груди руками, и весь ее вид выражал полное спокойствие, ни грамма удивления на лице не отображалось. Ее третий глаз был открыт, как и у всех волшебников мира без исключения, но руки Иллилаха не дотронулись до нее, как до Шибы, Уга и остальных. Они тянулись к ней, пытались прикоснуться, старались подобраться и с одной стороны, и с другой, и с третьей, но в сантиметре от ее кожи неизменно останавливались. Словно она была огнем, к которому хотелось прикоснуться, но не получалось, словно ее окружало защитное поле, не позволявшее прикоснуться, словно руки Бога боялись к ней прикоснуться, а она просто наблюдала за этими тщетными попытками, что не решается. Почему? Пока она в физическом теле, сдерживающим чужеродную силу другого мира, ему нечего бояться. Главное ему не убить ее, иначе себе же хуже сделает. Не решается, ну и ладно, это его дело, ей все равно. И значение судьбы, которое он показал остальным волшебникам, ей до фени. Она-то с судьбой не связана, но кое-что она хотела бы узнать от отца. То, чего ни она, ни Джин никак не в состоянии понять, чем он думал, когда позволил ей покинуть дом в первый раз. В тот самый первый раз, когда она совершила первый скачок в другое измерение, после которого произошел разрыв со всем, что удерживало ее в пределах лишь одного мира. В тот самый первый раз, когда она еще была подвластна судьбе. В тот самый первый раз, когда она обрела абсолютную свободу. Шли секунды, которые превращались в минуты, казавшиеся бесконечным ожиданием, но ответа от отца волшебница так и не получила. Его руки продолжали витать вокруг нее, то ли пытаясь прикоснуться, то ли просто выписывая силуэт, она не знает. Замыслы Бога ей неведомы. Зато, видимо, Джин не что-то понял, потому что его голос раздался в голове Интисар. «Думаю, все дело в том, что ты был ему нужен именно таким, смертельным для него. Не знаю, какая роль тебе отведена, но Богу нужен Адуф Филах. Вот значит как. Хммм, а почему бы ей не пошалить? Интисар надеется, что у Илилаха есть чувство юмора. Плохая затея. Да, она знает, но что она теряет? Не убьет же ее Илилах, если только сам помереть не хочет. Ао, это чувство вседозволенности. Вряд ли кто-то когда-нибудь хоть на чуть-чуть сможет понять то, что испытывает Интисар всю свою жизнь. Свобода. Полная, абсолютная. От нее иногда срывает все тормоза. Богу нужен Адуф-Филах, ему нужен великий грешник, так он его получит. Девушка лукаво улыбнулась, когда почувствовала, что ее кто-то обхватывает одной рукой за шею в легкие ненавязчивые объятия. «Здаров, батя!» Хором насмешливо произнесли до ужаса похожими голосами Интисар и стоящий рядом с ней Марит. «Мы пришли грешить». Он находился сбоку от брюнетки и слегка опирался на нее. Одну руку фривольно закинул на плечо Интисар, а другой показывал знак мира, вытянув вверх указательные и средние пальцы в форме буквы «В». Интисар не хотела добиться чего-то конкретного, создавая иллюзию Марида, но похоже у нее получилось основательно взбесить Илилаха. Возможно, отец счел этот поступок высшей наглостью, потому что его руки все разом ударили в Интисар, в прямом смысле слова вытолкнув, или скорее вышвырнув ее из своего измерения. Она буквально вывалилась из пространства, рухнув спиной на пол той самой комнаты, в которой остались остальные волшебники сопротивления, ожидавшие возвращения своего короля и его верных подданных. «Чего он такой агрессивный-то?» — спросила Интисар, глядя в потолок и ни к кому конкретно не обращаясь. Внезапно губы растянулись в паскудскую улыбку, а вся концентрация была брошена на то, чтобы увидеть векторный слой мира и тот самый межпространственный разлом. «Ага, вот он, выглядит так, будто стекло, пространство, треснуло. Сможет, конечно, сможет. Она же, как-никак, мастер пространственно-временной магии. Посох в руке, отлично, нужно лишь проявить немного настойчивости». «Да ты псих!» – ошалело выдохнул Джин, прочитав мысли ониксового волшебника. «А ты мог бы раньше сказать, что ты жив, здоров, ничем не скован, а мой посох для тебя не только лучшая защита от Илилаха, но еще и персональный курорт». Мысленно возмутилась девушка. «Я перед тобой отчитываться не обязан, человек, и разговаривать с тобой тоже не обязан. С тебя каждый месяц арендная плата». Вскочив на ноги, Интисар, не обращая внимания на легкий удар молнии из посоха, вбежала обратно в межпространственный разлом, используя свою магию и снова появившись рядом с Соломоном, Арбой, Шибаюга и рядом с Илилахом. Походу, терпеть в своем измерении ониксового волшебника отец не намерен, потому что снова вытолкнул Интисар обратно, из-за чего она по инерции проехала на коленях чуть назад от межпространственного разлома. «Серьезно?» – обалдела выдала она. «Опять ее вытолкнул? Да он кем себя возомнил? А, ну да, все равно плевать. Она что, щенок, которого можно взять за шкирку и выбросить за дверь? Соломона, Уга, Шибу и Арбу он оставил, а ее уже дважды выбросил. Можно сказать, пинка под зад дал и выставил. Ну-ка, Интисар сейчас покажет, кто тут главный». Снова вбежала в разлом, снова Илилах выбросил ее обратно, из-за чего она кубарем прокатилась по полу. Еще раз бросилась в разлом, уже не скрывая своего бронебойного настроя, и опять была выброшена обратно, на этот раз распластавшись по каменному полу. Это как с огненной саламандрой. Отшвыривала хвостом, словно Интисар, блоха ни на что не способная. Зарычав, Интисар со всего разбегу влетела в межпространственный разлом, вот только в этот раз Илилах так вдарил по ней, что, вывалившись обратно, Интисар впечаталась в дальнюю стену, при этом знатно приложившись головой. Быстро поднявшись на ноги, брюнетка почувствовала, как комната перед ее глазами начала отплясывать ламбаду. Сделав пару пьяных шагов, волшебница совсем неграциозно рухнула на пол, теряя сознание. Что ж, ее ошибка. Надо было сначала надеть защитную каску, как у шахтеров. Вот клоун. Услышала она обреченный выдох Джинна, прежде чем окончательно отключилась. Очнулась Интисар с трудом. Было ощущение, будто по всему телу бегают теплые, приятные мурашки. Точнее не по телу, а под кожей. Звучит не очень, но суть отражает. Вокруг стоял гомон, волшебники что-то горланили наперебой. «Да очнись ты, очнись!» — приговаривал чей-то обеспокоенный голос, и обладатель этого голоса легонько тряс ее за плечи. Приоткрыв глаза, Интисар обнаружила сидящего на одном колене возле нее Сархана. Точнее не Сархана, а скопление рух, принадлежащих Сархану. Только почему-то белых рух, ослепительно белых. Это что за отбеливатель такой, который даже рух отбелить может? Приняв сидячее положение, Интисар огляделась, увидев вокруг себя сплошную сияющую белым рух, и мурашки, которые она чувствовала под кожей, на самом деле оказались маленькими белоснежными рух. Недоуменно нахмурившись, девушка, прикрыв глаза, пару раз хлопнула себя по лбу раскрытой ладонью. О, в норму вернулась. Наверное, в голове от удара что-то переклинило, вот она поначалу и видела духовный слой мира. Ты что, последние мозги растеряла? Рассерженно шипел Сархан, помогая Интисар подняться на ноги. Тебе повезло, что после произошедшего ты отделалась лишь ударом головой. Что ты там лопочешь? Лениво протянула Интисар, главной миссией которой сейчас было удержать равновесие. Я держись за меня держись, ты сейчас упадешь, запаниковал Сархан, но вовремя подхватил девушку, обняв за талию, удерживая в вертикальном положении. Сказать, что у Интисар болела голова, да так в принципе и сказать, у Интисар болела голова, жутко болела. Потирая свою многострадальную тыковку, девушка пробежалась взглядом по присутствующим, и когда ее глаза выловили из общей массы Соломона, фига он постарел, ошалело выдохнула Интисар, но услышал ее, благо, только Сархан. Что случилось? Спросила она, обернувшись к красноволосому волшебнику. Долго я была в отключке, несколько часов. Идем, тихо шепнул Сархан ей на ухо, и увел ее, даже не используя свое кольцо возвращения, чтобы не привлечь лишнее внимание. По пути молодой волшебник рассказал о том, что произошло, пока она была без сознания, о том, что стало с Соломоном, о том, что стало с Рух, о том, что теперь все стало по-другому. Он отвел Интисар в ее же покои, где их уже ожидали Дергам и Анвар. Наконец-то облегченно выдохнул Анвар. «Тиса, собирайся и пойдем». «Куда пойдем?» – непонимающе переспросила брюнетка. «Мы уходим», – безапелляционно заявил Дергам. «Плевать куда, главное поскорее, пока нас никто не хватился». «Побег», – чуть не рассмеялась Интисар, но, увидев выражение лиц остальных, повременила со смехом. «Что происходит?» – насторожилась она. «Война закончилась». «Начал Анвар, мы свое дело сделали, все, пора подумать и о себе. Мы ведь изначально планировали после войны уйти из сопротивления и жить, где больше понравится. Думаю, момент настал». Вот так, ни с того ни с сего, взял и настал, насмешливо изогнула бровь Интисар. «Ладно, верю, и даже не имею ничего против. Но, к чему такая спешка? И что это было за пока нас никто не хватился?» Все трое замолчали. «Вот надо было тебе это ляпнуть», проворчал Анвар, покосившись на Дергама. «Иди-ка ты в задницу, умник», недовольно бросил Дергам, не желая признавать, что главный прокол принадлежит ему, а не одному из этих сорванцов. Что за странное чувство Дергам только что испытал? Стыд, это что-то новенькое. «Ну, так», напомнила о себе Интисар. «Полагаю, пока вы несколько часов принимали ванну, если, конечно, вы этим так долго занимались, что-то произошло. Ты видела, что происходит снаружи?» Взял слово Сархан. «Волшебники уже сейчас готовы друг другу в глотки вцепиться, а ведь война с праведниками закончилась всего лишь дня два назад. Я на это дерьмо не подписывался. Не уйдем сейчас, застрянем тут на десятки лет, расхлебывая внутренние конфликты, которые нас вообще мало касаются». «Считай, убедил», согласно кивнула Интисар. «А теперь прошу во всех подробностях. И не вздумай косить под дурака или еврея», сразу предупредила она. «Еврей?» непонимающе повторил Анвар. «Что это? Еврей это?» начала Интисар, но запнулась. Как бы поточнее и покороче описать. «Евреи – это люди, чья главная особенность заключается в феноменальной хитрожопости. А еще они любят увиливать от ответов, это тоже своего рода их особая сила. И, конечно же, нельзя забывать о легендарной еврейской жадности. Старейшина Давид был евреем», сделал вывод Анвар. «Что?» непонимающе нахмурилась Интисар, но в следующую секунду ее просто прорвало дичайшим смехом. «Соломон, третий еврейский царь, легендарный правитель Объединенного Израильского царства в период его наивысшего расцвета, сын царя Давида и Давид, второй царь народа Израиля. По Библии, царствовал 40 лет, 7 лет и 6 месяцев был царем Иудеи, затем 33 года, царем Объединенного царства Израиля и Иудеи. Еврейские цари, ска, еврейские цари, тайна века раскрыта. Давид и Соломон, евреи. То-то оба никогда не давали Интисар, Мариду, денег взаймы. Неудивительно, что из Анвара получился отменный лучник, меткость. 10 из 10. сходу вычислил. Успокоившись, Интисар приготовилась слушать Сархана. Вот только девушка не понимала, почему все трое так странно уставились на нее. Смешно ведь, помотав головой, будто пытаясь избавиться от ненужных мыслей, Сархан наконец-то заговорил. «Тиса, пойми, ситуация кардинально изменилась. Мы планировали уйти после окончания войны, когда еще только-только вступили в сопротивление, ты и сама это знаешь, и наши планы не изменились. Мы не собираемся рвать отношения с ребятами, но жить хотим подальше от общего сборища. Ты ведь тоже этого хотела?» «Хотела», согласилась волшебница. «И я вроде бы уже сказала, что ничего против этой затеи не имею, мне просто интересно, почему вы так торопитесь? Вы ведь сами видите, что сейчас не лучшее время, еще и Соломон теперь». «Вот именно», перебил ее Сархан, повысив голос. Интисар даже вздрогнул от неожиданности. «Соломона теперь нет, его нет, осталось лишь тело, его пустой и абсолютно бесполезный сосуд. Короля нет, и теперь голодные бешеные собаки, которые красиво зовутся его народом, спущены с цепей». «Сархан», ошарашенно прошептала девушка, во все глаза глядя на названного брата, который пытался отдышаться после столь эмоциональной тирады. «Соломона нет, так она, получается, неправильно поняла Сархана, когда он вел ее в эту комнату. Интисар слышала, что Соломон изменил мировой порядок, теперь рух наполнена его волей, взамен воли Иллилаха, а его воля заключалась в равенстве, поэтому он разделил рух поровну между всеми живыми существами, даровав каждому эту частицу, эту искру жизни, рух, а взамен был сам Соломон». Интисар поначалу подумала, что взамен Соломон расплатился лишь несколькими годами своей жизни, но оказалось, а как же Шиба, как же их еще не родившийся ребенок, как же теперь все без него, сначала Сетта и Тес, а теперь еще и Соломон, кто следующий, Уга, Арба, Дергам, какого хрена, что с этим миром, черт возьми, творится? «Тиса, ты ведь видела», негромко произнес Сархан, глядя на нее каким-то беспомощным, потерянным взглядом, словно безмолвно просил ее о чем-то. «Они уже кидаются друг на друга, всем наплевать, кто в чем прав, а кто в чем виноват, им лишь бы обвинить кого-то, лишь бы поплакаться о том, как им самим грустно, это даже на горечь по погибшим не похоже, это просто массовые поиски козла отпущения. Сначала все винили во всем подряд Иллилаха и судьбу, дарованную им, как будто до мельчайших подробностей знали, что им уготовано, а сейчас переключились на Соломона. Все спорят о том, правильно он поступил или нет, ведь из-за его решения многие волшебники теперь не так сильны, как прежде». «В смысле?» – не совсем поняла брюнетка. «Соломон разделил рух поровну между всеми, забыла», – вступил в разговор Дергам. «Теперь мы можем пользоваться только той магой, что есть в наших телах, брать ее у Иллилаха больше не в наших силах. Многие напуганы, говорят, что не соглашались становиться беспомощными созданиями, не способными в случае чего защититься. Другие считают, что души умерших теперь будут попадать в другое место, и им никогда не увидеть вновь своих погибших друзей и родных. А третьи вообще считают, что судьба никуда не делась, что Соломон лишь дал новую, отличную от Иллилаха, но все равно судьба есть судьба. И знаешь, кто возглавляет конкретно эту шайку? Арба. Я чуть не облысел, когда узнал, а ведь считал ее мудрой женщиной, которой хватит ума не принимать чью-либо сторону в этом тупорылом конфликте. Если коротко изложить суть, почти все недовольны тем, что сделал Соломон. Шиба старается защитить его, но знаешь, сделал паузу Дергам, а после, устало вздохнув, продолжил. Если так надрывать глотку, буквально заставляя людей верить в свою правоту, ничего хорошего точно не выйдет. Уга по мере своих сил пытается примирить противоборствующие стороны. Мне его искренне жаль, я бы в этот клубок гадюк по доброй воле не сунулся. Он, Арба и Шиба теперь способны черпать рух из окружающей среды, они слабее не стали, поэтому я бы на их месте даже не пытался доказать другим, что Соломон сделал всех равными, ведь они сами и являются ярким примером того, что равенство – это красивая сказка для идиотов, которые в нее верят. Прозвучало пессимистично, между делом заметил Анвар. Анвар устало вздохнул Дергам, словно разговаривал с несмышленым ребенком. Будем честны, никому равенство нахрен не сдалось. Люди, другие расы, неважно, мы ведь все одинаково жадные, всем нам всего и всегда мало, сколько нас ни корми, опять жрать захотим. Это замкнутый круг, и сколько судьбу не меняй, это всегда будет неизменным. И чтобы хоть как-то сдерживать озверевшую толпу, нужны лидеры, скажем так, а это уже противоречит понятию равенства. При всем уважении ко всем, стадо не сможет обойтись без пастуха. Вот Соломон и оставил своему народу пастухов в лице Арбы, Шибы и Уга. Кстати, чисто с мужской точки зрения я всецело поддерживаю решение Соломона. Ну, знаешь, беременная жена и друзья детства, неопределенно помахал рукой в воздухе Дергам. Не кинет же он их. Ага, саркастично отозвался Сархан. Вот только теперь две его бабы стоят в оппозиции, словно жена и любовница, узнавшие о существовании друг друга. Уга, самоубийца, пытается разнять двух озверевших и по совместительству самых главных и сильных в Альматаране женщин. Писец какой-то, нервно улыбаясь, обалдело прошептала Интисар, пальцами зачесав волосы назад, поражаясь тому, что творится. И как, вы чувствуете у себя этот упадок сил? Нет, я ведь не лох, легкомысленно пожал плечами Дергам. Прозвучало круто, но что ты имеешь в виду? Недопоняла Интисар. Рыжеволосый мужчина лукаво усмехнулся. Я зачем, по-вашему, заставлял и себя, и вас тренировать свои тела? Думали, мне заняться больше нечем? Если честно, да. Не стал скрывать правду Сархан. Ага, конечно, скривился Дергам. Вот делать мне больше нихер, кроме как подтягиваться на турнике, когда я мог магией просто надуть себе красивые мускулы. Погоди, погоди, протянула Интисар, чувствуя, как губы растягиваются в шальной улыбке. Так ты не предполагал, что такая хренотень произойдет с миром? Перебил ее Дергам, сразу отвечая на незаданный вопрос. Но все же многолетние тренировки принесли свои плоды. Я слабее себя не чувствую. Мое тело сильное и выносливое, соответственно и магия у меня не поубавилась. Моя сила по-прежнему моя, и мне ее хватит с лихвой. Третий глаз, конечно, теперь не откроешь, но в остальном я никаких изменений в себе не чувствую. Аналогично, подал голос Анвар. Угу, кивнул в знак согласия Сархан. Три вопросительных взгляда устремились на Интисар. Та сначала стояла спокойно, но спустя несколько секунд звонко рассмеялась. Взяв в руку посох, девушка вытянула его в сторону окна, за которым виднелась одна из башен главного собора. Башня буквально раскрылась на все свои составляющие, словно конструктор. Каждый камешек, каждая каменная глыба, каждая деревяшка, каждое стеклышко, из которых она была построена, зависли в воздухе на небольшом расстоянии друг от друга, словно ожидая следующего указания. Оно, кстати, не заставило себя ждать. Все составляющие послушно вернулись на место, башню будто никто и не трогал. Каменные выражения лиц Дергама, Сархана и Анвара надо было запечатлеть на картине. «Думаю, я тоже в порядке», — насмешливо бросила Интисар. «Ребят, только честно, вас обижает то, что Соломон оставил тем троим такие силы, а остальным нет. Мы ж типа все друзья были». «Были», — насмешливо переспросил Дергам, но, заметив выражение лица Интисар, расхохотался. «Да понял я тебя, понял, расслабься». «Просто», — запнулся он, а улыбка сошла с его лица. «Не нравится мне то, что сейчас происходит среди волшебников. Совершенно не нравится, как бы твои слова пророческими не оказались. КХМ, ну да ладно», — тряхнул он головой, отгоняя ненужные мысли. «Отвечая на твой вопрос, я даже рад тому, что меня в число избранных не включили. Мне эта ерунда и даром не нужна. К тому же, все, в чем я нуждаюсь, находится в этой комнате». Сархан, Интисар и Анвар расплылись в довольных улыбках. «Чего улыбитесь?» — усмехнулся Дергам. «Я говорил про мебель, а не про вас». «Ну да, конечно», — продолжала сиять улыбкой Интисар. Повернувшись к парням, она обратилась уже к ним. «Ну а вы что ответите?» «Мне вообще параллельно, не задумываясь», — произнес Анвар, легкомысленно пожав плечами. «Я никогда и не стремился быть сильнейшим мира сего. Теперь все посмотрели на последнего, Сархана. Что ответит этот парень?» Почему-то Сархан стоял угрюмый и не торопился давать ответ, похожий на те, что озвучили Дергам и Анвар. «Но не значит ли это, что он, Сархан?» Настороженно произнесла Интисар, слегка нахмурившись. Остальные тоже напряглись, взволнованные видом друга. Но волшебник по-прежнему молчал, и лишь через минуту тишины он наконец-то заговорил. «Как вам эта зловещая пауза?» — шепотом спросил красноволосый волшебник, по-прежнему сохраняя угрюмый, настораживающий вид. «Напрягает, правда, придурок?» — раздраженно бросил Дергам. «Он уже чего только не напридумывал себе. Включай мозг и ответь по-человечески. что я могу ответить?» — ответил вопросом на вопрос Сархан, а после достал алую саламандру. «Видишь, ты вот это видишь?» — тряс он мечом перед носом Интисар. «Что еще может быть нужно для жизни, кроме этого сокровища?» Опять начал обожествлять свой меч. «Все с Сарханом ясно». Мелькнувшая в голове мысль чуть опять не отправила Интисар кататься по полу от смеха. «Уга, Арбе и Шиби Соломон оставил силы, а для остальных пожадничал. Что тут сказать? Еврей, он и в Альматаре не еврей. Ты чего?» С легкой улыбкой спросил Дергам, глядя на еле сдерживающую смех Интисар. «Вот хохотушка, и что ее на этот раз развеселило. Но говоря по правде, чьего-то чистого, беззлобного смеха в нынешнее время как раз и не хватает. Пусть лучше смеется, чем льет слезы. Дергам обожает это качество в Интисар. Она никогда не унывает. И пусть кто-то считает ее веселье неуместным или даже считает ее сумасшедшей, главное, чтобы она не разучилась вот так искренне улыбаться и смеяться. Кстати, он чуть не забыл, на твой счет тоже кое-что есть», — произнес Дергам, обращаясь к названной дочери. «И что же, интересно было бы знать», — хмыкнула Интисар, мысленно готовясь к очередному звездецу, но уже конкретно в свой адрес. «Ты официально объявлена сумасшедшей, мои поздравления». «Прости», — чуть не рассмеялась Интисар. «Все уверены, что ты сошла с ума после того, что случилось на базе», — пояснил ситуацию Анвар. «Твое поведение многих беспокоит, скорби по погибшим на твоем лице явно нет. И еще эти странные непонятные слова, которые ты говоришь. Некоторые считают, что ты лишилась рассудка и поэтому все еще не осознаешь смерти Сетты, Тессы и остальных, что объясняет твой веселый настрой, тогда как 2 дня назад произошла трагедия. А еще то, что произошло до того, как ты чуть не пробила головой стену и потеряла сознание, вот после этого мало у кого остались сомнения. Короче, все считают, что я двинутая», — подвела итог Интисар. «Причем конкретно и на всю голову». «Именно», — согласно кивнул Анвар. «Ну и отношение к тебе, соответственно, как к дурочке. В общем, тебя списали со всех счетов». «Прелестно», — с сарказмом произнесла Интисар, обалдевая не столько от того, кем ее считают, сколько от детской непосредственности Анвара, с которой он все это говорил ей. «Ну а ваш вердикт?» А вот тут короли-воины замолчали. Анвар даже немного виновато потупил взор. «Я не знаю», — честно сознался Сархан, после чего начал пояснять свою позицию. «Я прекрасно вижу, что ты адекватная, но эти странные непонятные слова, и при этом ты утверждаешь, что не сама их придумала, будто они используются еще кем-то или где-то, хотя я прекрасно знаю, что это не так. Ты вообще замечаешь, что, когда говоришь, временами переходишь на другой язык? Не замечаешь, а окружающие замечают. Я ни разу в жизни ничего подобного не слышал, а я, как ты помнишь, знаю очень много языков, потому что ты полиглот». «Сейчас не об этом», — отрезал Сархан. «И твоя реакция на смерть Сетты Тесс, что с ней?» — удивилась брюнетка, не понимая. «А тут-то что не так?» «Ее нет, в том-то и дело, Интисар», — воскликнул красновласый волшебник, расхаживая по комнате туда-сюда. «Еще вчера ты рыдала и впадала в истерику, а сегодня, ничего, бегаешь веселая и радостная. Я, конечно, счастлив видеть тебя такой, но не слишком ли быстро ты отошла?» «Может быть», — уклончиво ответила Интисар. «А то, что произошло недавно», — продолжил перечислять Сархан, не слушая брюнетку. «Ты вообще соображаешь, что ты несколько раз прорвалась в другое измерение к Богу, мать твою, только послушай, к Богу, и он вышвыривал тебя обратно, будто вы, старые друзья, решившие порезвиться, раз уж встретились. Соломону понадобился посох Давида и магой, которую он скопил, чтобы увидеть межпространственный разлом и добраться до Иллилаха, а для тебя это как нихер делать оказалось. И сейчас, когда ты разобрала башню по кубикам, что это вообще было? Я всегда знал, что ты сильный волшебник, но это, вот это, тормози-ка, приятель», — потерла переносицу Интисар. «Я мастер пространственно-временной магии. Действительно, как мне удалось найти межпространственный разлом и попасть в другое измерение? Дай-ка подумать», — саркастично протянула она, сделав вид, будто задумалась. «Ох, наверное, все благодаря пространственно-временной магии, в которой Соломон не особо-то и шарил, поэтому ему и нужен был посох Давида». По виду Сархана было ясно, что на этот счет у него вопросы отпали. «А насчет башни? Просто смотри». Вытянув перед собой посох, девушка просто начала скапливать магой, из-за чего рух, отдававшие ей его из окружающей среды, стали видны глазу. «Так ты», — удивленно произнес Анвар, — «такая же, как Уга, Шибаярба?» «Да», — просто ответила Интисар, — «только не по милости Соломона. У меня всегда это было, еще до вступления в сопротивление. С помощью своего посоха я могу черпать магой не от Иллилаха или кого бы там ни было, а из окружающей среды. Это, так сказать, мой особый талант». «Так вот оно что», — хитро усмехнулся мужчина, почесав короткую ухоженную бороду. «Казалось бы, знаю тебя как облупленную, а все равно можешь удивить». «Неплохо», — одобрительно покивал головой Сархан. «Минутку, и это все, что вы можете сказать», — обалдела Интисар. Она рассчитывала на более громкую реакцию, беспочвенные обвинения во лжи и прочей ереси, а эти просто взяли и приняли как данность, и все, вообще не парится. «А чего ты ожидала?» — спокойно развел руками Анвар. «Что мы посадим тебя в вольер как диковинного зверя? Прости, но эти научные мутки с твоим посохом у меня интереса не вызывают, я вообще не по этой части, так что логичный вывод, мне пофиг». Не выдержав, Интисар засмеялась. Она уже говорила, что любит этих троих, так вот, это ложь, она их обожает. «Ну, так что скажете?» — усмехнувшись, спросила она. «Сумасшедшая я или все-таки нет?» Но ребята почему-то не спешили отвечать. «Давай остановимся на варианте немного не в себе», — миролюбиво предложил Сархан. «Я за», — поддержал его Дергам, отчего нижняя челюсть Интисар упала еще ниже. «Я тоже все еще не до конца уверен», — смущенно почесал затылок Анвар. «Не поняла», — нездорово улыбнулась Интисар. «Я нахрена тут распиналась, если вы все равно продолжаете считать меня поехавшей? Не понимаю, почему ты так настойчиво пытаешься убедить нас в том, что это не так», — парировал Анвар. «Может, дашь нам самим принять решение? Знаешь, усерднее всех говорят о том, что они не сумасшедшие, как раз таки сумасшедшие. Ах ты, ладно, хватит валять дурака», — вмешался Дергам. «Интисар, в здравом уме ты или нет, мы разберемся потом. Проблема в том, что остальные уверены в этом и не имеют и тени сомнений, поэтому мы уходим отсюда сейчас же, пока эти идиоты не удумали чего в отношении тебя. Например», — насмешливо поинтересовалась брюнетка, — «например, сочтут, что держать на свободе вне изоляционного барьера могущественную волшебницу, сошедшую с ума, небезопасно», — хмуро ответил Дергам, не настроенный более на шутки. «Так вот к чему была такая спешка», — хмыкнула Интисар, прикрыв глаза. «Вы волновались, что я действительно не в себе, и в таком состоянии кто-то мог мне навредить, будучи уверенным, что я представляю опасности, со мной надо что-то делать. А если я и вправду теперь дурочка, то и защититься не факт, что смогу. Так если ты все понимаешь, чего тянешь время?» Невесело усмехнулся Дергам. «Бери вещи, которые тебе нужны, и уходим. А как же ребята? Уга, Шиба, Арба, Фалан, Вахит и Иснан?» Запнулся Сархан, отведя взгляд в сторону. Неопределенно протянул он, почесав затылок. «Что?» — грозно спросила Интисар, нахмурившись. «Иснан более других убежден в том, что ты не в себе», — тяжело выдохнув, все-таки сдался Сархан. «Боюсь, твои сегодняшние объятия дали не тот эффект, на который ты рассчитывала. Остальные тоже склоняются к тому, что ты повредилась умом после того ужаса, который ей пришлось пережить. Ару», — спародировал Сархан Фалан. «Лишуга что-то неразборчиво мямлит, но по нему тоже видно, что он за тебя не уверен, просто обижать не хочет. Хотя ребят ни в чем винить, и я прекрасно понимаю их позицию. Сархан, мне очень нравится в тебе то, что ты говоришь все как есть, но временами я охреневаю с тебя». «Взаимно», — улыбнулся красноволосый. «Прекращайте, сейчас не до этого», — осадил обоих Дергам. «Потом поговорим с ребятам, после того как уведем тебя. Вообще-то», — притормозила своего учителя девушка, — «у меня есть на примете одно местечко. Правда, там необходим ремонт, но это не беда. Прыгайте», — произнесла она, открыв посреди комнаты портал. «Погоди, погоди, ты серьезно?» — ошалело воскликнул Анвар, повернувшись в сторону Интисар, которая спокойно листала свою книгу. «Да», — легкомысленно пожала плечами девушка, не отрываясь от книги. «В последний раз, когда мы тут были, мы чуть сдохли», — учтиво напомнил Дергам. «А если та саламандра все еще обитает в этом соборе?» «Нет, не обитает», — ответила Интисар, наконец-то долистав до нужной страницы. «Откуда тебе знать?» — прищурился Сархан. «Поверь мне, я знаю», — улыбнулась девушка, разворачивая к ним книгу, где на странице была та самая саламандра, и все прекрасно понимали, Что это значит? Зверюшка в принудительном порядке сменила место жительства. Ненормальная, вынес окончательный вердикт Дергам. Нет, вообще-то я в порядке, мимоходом бросила девушка, вновь начав листать книгу. Дергам напрягся. Интисар, буду честен, ты меня беспокоишь. В тебе что-то изменилось? Не могу сказать, плохо это или хорошо, но факт остается фактом. Ты какая-то другая. Именно теперь ты какая-то другая. Я понимаю, что после пережитого изменения, это очевидное явление, вот только ты стала более, задумался на секунду мужчина, пытаясь подобрать правильное слово, ветреный, что ли. Тебя как будто от грешной земли оторвали, и ты теперь паришь в свое удовольствие где-то в невесомости, а дела простых смертных тебя не касаются. Я рад, правда рад, что ты не закрылась в себе, но повторюсь, ты меня беспокоишь. Можно назвать это интуицией. Волшебница тихо рассмеялась на слова учителя. Знаешь, заговорила она, подняв взгляд к чистому и ясному небу, пару раз сильно ударившись головой, я кое-что вспомнила. Никогда раньше не думала, что у меня могут быть проблемы с памятью, но оказалось, что самое интересное это о своей жизни я забыла. И думаю, было бы честно с моей стороны рассказать вам некоторые детали, которые я недавно вспомнила. Что-то мне не нравится такое начало, опасливо протянул Анвар, предчувствуя не очень веселый рассказ. Но я уже заинтересовался, так что мои уши в твоем распоряжении. Рассказывай. Увидев, что Дергам и Сархан тоже готовы слушать, Интисар начал рассказ. Помните день, когда Уга собрал нас всех в своей лаборатории и впервые рассказал Арух? Угу, кивнул головой Дергам. Помните, флэшбэк. Это бесполезная затея. Безапелляционно заявил Сархан, отрицательно покачав головой. «Боюсь, старейшина Давид не тот человек, про которого можно копнуть поглубже. Тиса, он один из первых волшебников, он старейший в мире волшебник. Ты не старейший», — перебил его Соломон. «О чем ты, Соломон?» — тихо спросила Шиба, медленно подходя к мужу. Но Соломон молчал, был напряжен, о чем-то думал и хмурился, что передавало общий смысл его мыслей, ничего хорошего. «Шиба, Уга», — негромко заговорил король, продолжая задумчиво хмуриться, — «помните, когда мы были у дракона начал, она сказала, что есть волшебник, старее Давида?» «Да, да, точно», — подтвердил Уга. «А чем вы, Ару?» — растерянно прошептала Фалан. «Старее Давида?» — не веря собственным ушам, — воскликнул Сархан, но его перебила Шиба. «Дракономатерь сказала нам, что есть волшебник, который старше Давида, и он до сих пор жив». «И кто же это?» – осторожно произнес Сетта, но ответа так и не последовало. Уга, Шиба и Соломон замолчали, напряженно о чем-то думая. «Неизвестно», – выдохнул король Альматарана. «Дракономатерь сказала, что кто-то стер ее воспоминания о нем с помощью могущественной магии, и лишь недавно она вновь начала ощущать его присутствие в этом мире. Однако он, по словам дракономатери, скрыт от ее взора, как и прежде. И у нас нет никаких зацепок?» – спросил Вахид, приобняв за плечи жену. «Если этот волшебник что-нибудь знает насчет старейшины Давида, какое-нибудь слабое место, которое можно использовать, неужели о нем вообще ничего не известно?» «Боюсь, что нет», — устало выдохнул Уга. «Даже дракономатерь не знает, где он и чем занимается. Нам известно лишь то, что этот волшебник старше Давида на 3 года. Йентов флэшбэк. «Ну, было такое», — подтвердил Сархан. «И ты узнала, кто этот волшебник?» предположил Анвар, угодив прямо в яблочко. «Меткий, что тут сказать, или нашла его, или узнала о нем хоть что-то, и то, и другое, и третье», подтвердил Интисар. «И кто же он?» нахмурился Дергам. «Он был среди тех, кто напал на вас с Сеттой, да, он сражался за Давида?» «О, нет-нет, что ты, Дергам», успокоила его девушка, и хотела было продолжить начатую мысль, но была перебита Сарханом. «Но если он был не на стороне праведников, то чем он занимался?» У парня начался мозговой штурм, версии сыпались из него, как из рога изобилия. Он вообще дееспособен, или до сих пор жив? Имелось в виду, что он на последнем издыхании после прожитых лет, и даже на ногах ходить не может. Он силен как волшебник, или его важность заключается только в том, что он самый старый человек в мире? Он вообще в курсе того, что творилось в мире? У него уже началось старческое слабоумие, или он после стольких лет вообще уже забыл, кто такой Давид, а он с ним хотя бы знался? Может, дракономатерь его упомянула просто для сравнения, как двух долгожителей? Он с виду старый или как старейшина Давид поддерживал свою молодость магией? Он пацифист, Почему он не вмешивался в войну, если, конечно, знал о ней? Где он живет? На краю мира, вдали от цивилизации, а имя у него есть? Я закончил. О, неужели? Всплеснув руками, саркастично воскликнула Интисар, которая успела пожалеть о том, что вообще начала этот разговор. Ну, так что? С нескрываемым любопытством в глазах уставился на нее Анвар, вытянув из своей книги ту книжонку, которую несколько лет назад взяла у Уга, ту самую, из которой она впервые узнала об Адуффилахе. Да-да, Интисар все это время держала ее у себя, волшебница протянула ее друзьям. «Читайте», — коротко бросила она. Секунды тянулись с скоростью черепахи, превращались в минуты, те в часы, и когда Дергам, Сархан и Анвар дочитали книгу до конца, то зеленоволосый волшебник задал лишь один единственный вопрос. «То есть», — нахмурился парень, — «первым владельцем твоего посоха был тот волшебник?» Интисар смотрела на друзей нечитаемым взглядом, но чтобы не напридумывали в своих головах короли войны, ответа, который получили, они точно не ожидали. «Я и есть тот волшебник». Застыв в шоке, короли войны смотрели на Интисар округлившимися глазами, и она мысленно уже готовилась к предстоящему скандалу, но тут все трое моментально вернулись в норму, словно ничего и не было. «Бредятина», — безапелляционно заявил Анвар. «Бредятина, что?» — возмущенно воскликнула Интисар. «Она им тут, можно сказать, свой самый страшный секрет открыла, а они еще и не верят». «Интисар», — спокойным, заботливым тоном заговорил Дергам, — «не сочти за предательство, но, кажется, ребята были правы. Тебе действительно требуется помощь. Я ошибался, когда думал, что они клевещут на тебя. Нам лучше вернуться обратно». «Да я в своем уме», — вновь воскликнула волшебница, с каждой секундой все больше обалдевая от происходящего. «Адуффилах, первый пользователь этого священного посоха, ониксовый волшебник, это действительно я. Я вправду старше Давида на 3 года, и те покои в главном соборе, которые я забрала, они изначально были моими, еще 800 лет назад. Эта комната всегда была моей, и Давид все эти годы следил за ней, держа ее в чистоте и порядке. Ага, каждый день ходил с веником и подметал пол», — отозвался Сархан, не сводя с окончательно рехнувшейся, а в этом больше не было сомнений, подруги ошалелого взгляда. «Так и вижу старейшину Давида в фартуке, с веником в одной руке и тряпочкой для протирания пыли в другой. Наверное, еще и косынку на голову надевал, чтобы волосы не мешались во время уборки. Да это ж насколько все оказалось плохо, если Интисар выдумала такое. Господи, а они еще на ребят наговаривали, считали, что те незаслуженно обвиняли Интисар в сумасшествии, а оказалось, что все просто ужасно. Интисар повредилась умом, двинулась окончательно. Это же просто. Они были предвзяты, не хотели верить, что их подруга, часть их команды, член их семьи, дорогой сердцу человек действительно сошел с ума. Но после услышанного, Интисар, — мягко заговорил Анвар, мысленно взывая к благоразумию названной сестры, — в книге ясно сказано, что Адуффилах был юношей, парнем, мужчиной, а ты, женщина, понимаешь, ты чисто физически не можешь им быть, пойми, все, что ты вспомнила, не более чем игры разума, на тебя произвело впечатление прочитанное, и ты неосознанно сейчас примеряешь на себя образ того волшебника, но ты не Адуффилах, ты не старейший в мире волшебник, тебе всего лишь 29, такова правда, тебе лучше принять ее. «Спасибо», — саркастично воскликнула девушка, — «но открою секрет, мне 857 лет по альматароновскому летоисчислению, а по прожитым мной лично годам выходит 77. «Интисар, хватит», — мягко притормозил ее Дергам, вот теперь основательно испугавшись за ученицу. «По альматароновскому летоисчислению, это вообще как понять, как будто бывает другое летоисчисление. Обещаю, мы поможем тебе справиться с этой проблемой, только не отталкивай нас, не отказывайся от помощи». То, что испытала Интисар, даже шоком не назвать, это натуральный ауи. Это самый ауевый ауи из всех возможных. Весь этот кошмар удручал еще тот факт, что воображение вероломно нарисовало в голове образ хохочущего до слез джинна, который смотрит на нее, как на дебила, то есть смотрит на нее как обычно. «Я», — еле выдавливала из себя слова брюнетка, которая от испытанного шока даже рот закрыть не могла, нижняя челюсть просто отказывалась подниматься обратно. Это до такой степени, что даже настаивать на своей правоте не хочется. Она говорила, что творящееся в столице сейчас – писец. Нет, вот это был пидец. Это пидец. «Тиса», — мягко позвал ее Сархан, приобняв за плечи, «все будет хорошо, поверь мне, все будет хорошо, мы с ребятами поможем тебе, обязательно поможем, не волнуйся». Уже двое суток прошло, а Интисар по-прежнему сидит в своей комнате, точнее лежит в кровати, обалдело пялись в точку на потолке, даже не моргала. Ах, да, один немаловажный момент, она привязана к кровати по рукам и ногам цепями, а в комнате сияет мягким бледно-зеленым светом печать изоляционного барьера. Книгу изъяли, посох изъяли. В голове не было ни одной четкой мысли, кроме единственного, бесконечно повторяющегося. Пиздец, пиздец, пиздец, и так до бесконечности. Когда короли-воины вернулись, они отвели Интисар обратно в комнату, собираясь потом позвать Уга, чтобы он осмотрел ее, но чем ближе они подходили, тем бредовее становились слова Интисар. Чем ближе они подходили, тем усерднее она старалась убедить всех в том, что она старейший и сильнейший волшебник в Альматаране, что она не раз перерождалась в новом теле, что судьба Иллилаха была над ней невластна. Парни, подхватив ее под локти, тащили в комнату, а Интисар оставалась только болтать ногами в воздухе, потому что до пола не дотягивалась. Уже в комнате дошло до того, что она ляпнула, будто старейшина Давид был в нее безумно влюблен и затеял всю эту войну из-за того, что она отвергла его чувства, потому что в те времена любила исключительно женщин, а Давид-то на самом деле влюбился в мужчину, который был никем иным. Что, бля, мягкий знак, не выдержал на этом моменте Сархан. Он не способен усваивать столько бреда за раз. Еще и говорила все таким мягким, спокойным, проникновенным голосом, будто это она говорит с психами, а не они с психопаткой. Ребята хотели скрутить ее, когда она пыталась освободиться, дабы она ни себе, ни другим вреда не причинила, но с изворотливостью Интисар это было сделать не так просто. На вопли и грохот сбежались остальные. Уга, которого даже звать не пришлось, сам пришел, Шиба, Арба, Фалан, Вахит и Иснан. И когда Уга направился к ней, чтобы наложить на нее чары сна, девушку немного переклинило, и она взялась за магию. Волшебники честно, прямо положа руку на сердце, не ожидали, что с Интисар может быть все так плохо. То, что после перемен Соломона, Интисар сил своих не потеряла и ничуть не уступала Уга, Шибе и Арбе, имея ту же способность вытягивать рух из окружающей среды, что и они, ребята выяснили на практике, когда ее магой не иссякал, несмотря на бесконечное использование всяческих заклинаний. Спасибо хоть, что не атакующего типа, но Уга теперь придется хорошенько постараться, чтобы расколдовать Арбу, которую превратили в крикливого попугая, и вытащить Вахида из зеркала, в которое его выбросила Интисар. Кстати, когда она успела заколдовать зеркало в своей комнате, позже короли-воины лишь подтвердили то, что силы Интисар действительно не ограничены количеством магой. Шокировала ли эта новость волшебников, это еще слабо сказано. Усмирить Интисар удалось только Дергаму. Пока брюнетку отвлекали Шиба и Уга, Дергам подкрался к ней со спины, дождался, когда Сархан по сигналу пробьет своим мечом ее борг, и кинулся к ней, скрутил руки, после чего грубо наклонил ее голову в бок, чтобы открылась шея, в которую Анвар метнул маленький дротик, смазанный соком одного растения, который в малой дозе должен усыпить цель, не причинив сильного вреда организму. Бессознательную волшебницу привязали к кровати, лишив ее возможности двигаться, специально предусмотрели, чтобы каждая конечность находилась на определенном расстоянии друг от друга, дабы лишить ее даже малейшей возможности освободиться. В комнате установили изоляционный барьер, от греха подальше. Пролежала без сознания Интисар сутки, на вторые к ней заходил Дергам, потом Сархан с Анваром появились один раз перед глазами. Уга пытался о чем-то с ней поговорить, каждый пытался убедить ее в том, что то, что она считает правдой, на самом деле ее собственные выдумки, что ее слова ну никак не могут быть совместимы с реальностью, и еще много чего. Они, так сказать, пытались вернуть ее в реальный мир, открыть ей глаза. Еще приговаривали, что война закончилась, что этого ужаса больше нет, что Интисар больше никто не тронет и ей незачем выдумывать небылицы, пытаясь тем самым скрыться от жестокого мира. А она молчала, даже не смотрела на них, все продолжала глядеть в потолок, словно никого не слышала, не реагировала на предложение поесть, да и вообще ни на что не реагировала. А на что ей реагировать? На то, что все поголовно оказались долбами. Это ж просто какими дегенератами надо быть, чтобы действительно верить в то, что Интисар чокнутая. Она, конечно, предполагала, что некоторые личности не блещут умом, но произошедшее было апогеем человеческой тупости. Да что с ней не так, уже второй раз все на полном серьезе обвиняют ее в сумасшествии и говорят, что она опасна. В первый раз, еще будучи маридом, люди говорили, что он рехнулся и представляет опасность для общества. Теперь это, она что, действительно создает впечатление поехавшего человека? Если да, то у Интисар есть веское оправдание. Она, Ска, уже третью жизнь подряд не может нормально умереть, и путешествует по мирам, как будто на прогулку ходит. Наверное, уже весь Аль-Матаран знает, что королева войны мало того, что не уступает по силе тем, кого избрал сам король, так еще и спятила вдобавок. Причем конкретно, такой слух даже последние зеваки не пропустят мимо ушей. Сумасшедшая, ну-ну, может у Интисары начались небольшие проблемы с психикой, но она точно пока еще в своем уме. Была в своем уме и 800 лет назад, и сейчас. Теперь Интисар понимает, почему Джин с самого начала взял с нее слово, чтобы она молчала. Потому что вот результат недержания языка за зубами. Добро пожаловать в Аль-Матарановские психиатрические лечебницы. Хорошо хоть психотропными препаратами не пичкают, а то Мэдисон наслушался всякого о подобных заведениях в своем мире. Ужас, да и только. Обидно ли Интисар, если честно, то не особо. Мысленно перебесившись, она признала, что сама повела себя неправильно. Во-первых, она прекрасно понимает ребят, ведь ее рассказ действительно звучал как бред сумасшедшего. В этой ситуации винить других смысла нет. Скорее уж она сама виновата, что неправильно преподнесла информацию. Надо было хоть морально ребят подготовить. Во-вторых, ну, мало ли кто что говорит и думает, она тоже много чего думает, причем не всегда лицеприятного. Можно сказать, что все друг с другом квиты. Так что хватит этого цирка. Пусть кто что хочет, то и думает. Только трогать Интисар не надо, окей, на следующий день. Слушай, это, конечно, круто, что ты тут торчишь со мной, но будь другом, отвяжи меня и иди по своим делам. Тиса, прошу, поешь. Голодовка еще никому не помогала. Какая голодовка? Возмутилась она. Я практически не двигаюсь, энергию вообще не трачу, соответственно и еда мне почти не нужна. Освободи, дай подвигаться, есть буду за десятерых. Ты ведь знаешь, я не могу, не шел на уступки собеседник. Уга, разозлено прорычала она. Знаешь, вот ты вроде такой милый парень, но иногда хочется вцепиться в твою шею и придушить нахрен. Уга ничего не ответил. Продолжал сидеть на стуле возле ее кровати и читать книжку, которую ему передали, точнее, вернули законному владельцу, Дергам со своими ребятами. 20 глава. Ну надо же, столько лет у него под руками валялось крайне любопытное чтиво, а он отказывался даже открывать ее, потому что предвзято относился ко всему, что было связано с его отцом. Еще и посох Интисар упоминается. Вот почему она решила сделать вид, будто забыла о книге, и не отдавала ее несколько лет. «Ну и долго ты тут будешь сидеть?» Вновь раздался недовольный голос Интисар. «Сколько потребуется?» Спокойно отозвался гений, переворачивая страницу и уже в тысячный раз пробегаясь по строчкам, которые он, кажется, уже выучил наизусть. О Дуффилах, как же все-таки интересно, хотелось бы узнать побольше о нем, все-таки столь значимая часть истории. Уга уже понял, что все упоминания об этом человеке были стерты намеренно, правда зачем? Он был таким страшным грешником, что даже вспоминать о нем было недопустимо. Хорошо, пошла на мировую Интисар, давай скоротаем время, поиграем в игру. И какую же? Отвлекся от книги волшебник, бросив заинтересованный взгляд на брюнетку. Не помню, как называется, но суть в том, что один из участников игры говорит о себе три каких-нибудь утверждения, а другой должен угадать, что из них правда, а что ложь. Потом они меняются.